А цена? Еще больше обалдеть. Сколько? 580. Я присвистнул. И ты можешь такое носить? А у меня выхода нет. На мою фигуру дешевых платьев не бывает. То есть бывают, конечно, но их носить нельзя. Можно посмотреть? Заходи. Я вышел из кабинки и протянул брюки стоявшему рядом охраннику, который тут же начал придирчиво их осматривать. Шторка, закрывающая вход в соседнюю кабинку, отдернулась, и я увидел Таню в костюме за 580 условных единиц. Ну что ж, как говорится, оно того стоило. «Здорово», — искренне сказал я. «Тебе нравится?» «Еще бы мне не нравилось. В таком костюме Татьяна выглядела самый большой размер на 50-й. В эту минуту я подумал, что если бы у меня были с собой такие деньги, я, не задумываясь, купил бы для нее этот костюм. Как странно все-таки. У меня никогда не возникало желания покупать Рите одежду. Может быть, потому что больше всего она нравилась мне голой в постели. «Будешь покупать?» – спросил я Таню, когда мы снова оказались на улице. «Не знаю, еще и с Ирой посоветуюсь. А ты что скажешь?» «Покупай. Тебе правда очень идет». «Ладно», – вздохнула она. «Подумаю. Нам долго еще гулять?» Я посмотрел на часы. С того момента, как я пообещал Мазаеву час вольной жизни, прошло 50 минут. «Можно возвращаться не спеша. Ты действительно устала?» «Действительно. Глаза закрываются». С Мазаевым мы столкнулись у калитки. Он виновато посмотрел на нас, торопливо и смущенно буркнул что-то наподобие «спокойной ночи» и шмыгнул в свой двор. Проснулся я от голосов, раздававшихся со двора. Солнце палило вовсю, Лили на кровать была пуста, и я понял, что проспал допоздна. Быстренько одевшись, я вышел на галерею и посмотрел вниз. Лиля читала за столом под навесом, а рядом с ней о чем-то разговаривали Таня и Сергей Лисицын. Я позавидовал Татьяниному умению рано вставать, даже тогда, когда ложишься в 3 часа ночи. У меня такой способности не было. Я вообще люблю поспать, особенно в отпуске. Рядом с Сережей на скамейке стояла большая черная сумка. «Владислав Николаевич, вы были правы. В фиолетовом пакете Доренко действительно оказалась кассета под номером 9. Я вчера 2 раза ее посмотрел и ничего не понял. Может, вы попробуете? Я вам и видеоприставку принес». «А что на кассете?» – просил я, наливая себе кофе и намазывая маслом хлеб, который мне принесла добрая Ирочка. Лилю, как выяснилось, она уже завтраком покормила. Пожалуй, без Ирочки пропала бы не только Таня, но и я. «Все, как говорил ваш приятель Леня. Какие-то ветеранские дела. Я уже все глаза сломал, вглядываясь в изображение, но так и не въехал. Ничего там такого нет, из-за чего нужно было отдавать кассету Доренко, и тем более из-за чего нужно было потом эту кассету искать». «Ладно, посмотрю», – кивнул я, откусывая огромный кусок мягкого теплого хлеба. «Кстати, отчего все-таки умер Вернигора? Вскрытие проводили?» «Обширный инфаркт». «И ничего подозрительного? Ни вот столечко?» «Ничего, абсолютно все чисто». «Все равно мне не нравится», – прямо сказал я. «Да и мне не нравится», – вздохнул Сережа. «Но против медицины не попрешь». «А для тебя что важнее, интуиция или наука?» – поинтересовался я, запихивая в рот остатки бутерброда и запивая их горячим кофе. «Наука, конечно», – улыбнулся он. «Я еще слишком мало работаю, чтобы ставить свою интуицию выше науки. Опыта не хватает». «А у меня хватает. Поэтому, Сереженька, надо выяснить, при каких обстоятельствах у Николая Федоровича Вернигоры сделался обширный инфаркт. Только после этого моя жизнь убитая интуиция умолкнет и отдаст пальму первенства медицинской науке. У Вернигоры соседка сердобольная была, из дома 16. Судя по тому, что ключи от его дома оказались у нее, она после всего, что случилось, в доме прибрала и дверь заперла. Вот и надо у нее спросить, что именно она прибрала. Спросишь?» «Спрошу. Только...» «Что только?» «Да меня к гостинице намертво привязали. Сауля и Брабекова на грани нервного срыва. Каждую минуту ждет, что ее убивать придут. Начальство велело, чтобы кто-нибудь постоянно находился в гостинице. Ночью там Паша Яковчик дежурил, а сейчас мне надо идти его сменить». Я бросил смущенный взгляд на Лилю, которая все это время сидела тихонько, углубившись в книгу. Сегодня это была снова Барбара Картленд. Видимо, украденные сны были благополучно завершены. «Да что же это такое? Привез ребенка на море», называется. «Ритка меня убьет, если я сегодня опять не поведу Лилю на пляж». «Я могу пойти поговорить с этой женщиной», неожиданно вызвалась Татьяна. «Яша ваша должница, Сережа». «Что вы», возмущенно замахал он руками. «Даже слышать не хочу. О каком долге может идти речь, если мои домашние до сих пор в себя прийти не могут от изумления, что сама Татьяна Григорьевна Томилина у них в гостях была?» «Между прочим, если уж Татьяна Григорьевна...» «Ты никак не Томилина», засмеялась Таня. «Следователь Татьяна Григорьевна носит фамилию Образцова, а Томилина – это псевдоним. У Татьяны Томилиной отчества нет». «Если бы я в это утро сохранял способность веселиться, то, несомненно, расхохотался бы, глядя на Сережина вытянутое лицо. Он, по-моему, даже дар речи потерял на какое-то время». «То есть вы хотите сказать, – промотал он, – ваша фамилия Образцова? Татьяна Образцова?» «Ну да. А чего вы так переполошились?» Тут я почувствовал некоторое неудобство. В памяти зашевелилось какое-то смутное воспоминание. Где-то я уже слышал это имя. Татьяна Образцова. Но где? Однако у лисицы на память оказалась более быстрой и услужливой. «Так это вы добились осуждения самого Алаяна? Я читал вашу статью в бюллетене Следственного комитета. И в бюллетене Главного информационного центра тоже». И тут я вспомнил. «Черт побери, ну, конечно, обвинительное заключение по Алаяну». Об этого Алаяна зубы поломали многие сыщики и следователи. Дважды его предавали суду, и дважды он выходил из зала судебного заседания с гордо поднятой головой и оправдательным приговором под мышкой. У него были самые лучшие адвокаты из тех, что в свое время защищали несчастных ГКЧПистов, а после октября 1993-го – защитников Белого дома. Он давал миллионные долларовые взятки и откупался от всех и вся. Сначала Алаяна пытались прижать к стенке для порядка, потом из сыщицкого следственного азарта, а потом махнули на него рукой, решив, что собственное здоровье дороже. Великий Ашот Мушегович успокоился и продолжал проворачивать свои махинации, но оказывается, кому-то его деятельность еще была интересна. Этим кто-то была следователь петербургского ГУВД Татьяна Образцова, которая, не испрашивая ничьих санкций и никого не ставя в известность, связалась с рядом зарубежных фирм и получила данные, позволившие доказать достаточно фактов, чтобы в третий раз отдать Алаяна под суд. На этот раз успешно. «Я дружу со своими бывшими мужьями», – весело сказала Таня. «Иногда это бывает очень полезно». Я понял, что она получила информацию по Алаяну из рук своего первого мужа, который уехал за границу. И тут же в голове у меня прояснилось. Конечно же, она звонила ему из дома, тратила на международные переговоры кучу денег, которые ей никто не возместил. Но зато вся ее деятельность прошла мимо глаз руководства, и утечка информации к Алаяну была таким простеньким образом предотвращена.